любовь неизмерима. Может, просто ты с небес, либо вообще с другого мира. Знаешь, ты для меня что-то типа кумира. И я готов идти за тобой, пока есть силы. Километры за километром, мили за мили. Обещаю быть ближе, чем рядом, чтоб ты была счастливой. Семья важнее всего. Хочу, чтобы ты знала, наша с тобой любовь не времени. И ты просто на собой. Оставайся всегда такой. Просто будь со мной. Пусть говорят, что несовместимы с тобой, но ты будь ближе. Просто будь ближе. Просто будь ближе. Просто будь ближе. Вокруг говорят, что нам с тобой не по пути совсем. Пусть говорят, что мы несовместимый элемент. Что времени нет, что будто пепел сигарет. Падаем вниз, но я на тебе помешан. Я на тебе завис. Знаю, сколько слов будет сказано, сколько будет рассказов. Мы две частицы, без которых не собрать этот пазл. Семья важнее всего. Хочу, чтобы ты знала, наша с тобой любовь не времени. И ты просто на собой. Оставайся всегда такой. Просто будь со мной. Пусть говорят, что несовместимы с тобой, но ты будь ближе. Просто будь ближе. Просто будь ближе. Просто будь ближе. Описать словами. Любовь, она как наркотик. Стоит один раз попробовать и уже не остановиться. И без нее мы просто ничто. Любите и будьте любимыми. Просто будь собой. Оставайся всегда такой. Просто будь со мной. Пусть говорят, что мы несовместимы с тобой. Но ты будь ближе. Ты просто будь ближе. Ближе, ближе. Будь ближе. Оставайся всегда такой, просто будь со мной. Пусть говорят, что несовместимы с тобой, но ты будь ближе. Просто будь ближе. Просто будь ближе. Просто будь ближе. Ты просто будь собой. Оставайся всегда такой, просто будь со мной. Пусть говорят, что несовместимы с тобой, но ты будь ближе. Просто будь ближе. Просто будь ближе. Просто будь ближе. Yeah.